бульйони і супи. Консоме. 1 кг рубленых говяжьих костей плюс 1 кг говяжьей рульки или 2 кг рульки. 350 грамм бычьих хвостов. Растительное масло без запаха. 500 грамм очищенного репчатого лука. 1 звездочка бадьяна. 500 грамм моркови. 375 грамм красного вина. Разогрейте духовку до 190 градусов. Срежьте с рульки мясо и нарежьте его кубиками. Кости и хвосты смажьте небольшим количеством масла и поместите в духовку на 1 час, переворачивая каждые 20 минут. На небольшом количестве масла обжарьте до коричневого цвета мясо от рульки. Выложите мясо на тарелку, в сковороду налейте небольшое количество воды, чтобы деглазировать. Жидкость сохраните. Лук и морковь нарежьте тонкими ломтиками. Поставьте на огонь скороварку. Налейте тонкий слой масла, нагрейте. Добавьте лук и звездочку бадьяна. Готовьте на среднем огне до легкой карамелизации лука, непрерывно помешивая, чтобы он не пригорел. Примерно 35-45 минут. Добавьте морковь и продолжайте обжаривать, пока она не станет мягкой. 15-20 минут. Влейте красное вино и уваривайте 30 минут. Добавьте запеченные хвосты и кости, мясо от рульки, жидкость, которой деглазировали сковороду, и 2 литра холодной воды. Доведите до кипения, чуть посолите и тщательно снимите пену. Закройте скороварку, доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и варите 2 часа. Полностью охладите скороварку и снимите крышку. Процедите бульон через двойной слой влажной марли. На ночь уберите в холодильник. Перелейте бульон в контейнер и заморозьте. Кусок льда положите на сито, застеленное двойной влажной марли и установленное над емкостью. Затяните всю конструкцию пленкой и верните в холодильник. Лед будет оттаивать 24-48 часов, в зависимости от количества и густоты бульона. Аккуратно удалите марлю и оставшееся на ней желе. Получившееся консоме перелейте в чистую кастрюлю и осторожно прогрейте. Буррито. 1 кг филе морской рыбы, морского черта, сибаса, дорады. 1 большая луковица. 4-5 помидоров. Очистить от кожицы. 2 стебля лука-порея, 1 средняя морковка, половина маленького кочанчика фенхеля, маленький пучок петрушки, 3 желтка, 300 мл белого сухого вина, ленточка апельсиновой кожуры длиной 5-6 см, 3 столовых ложки оливкового масла Extra Virgin, 1 букет гарни, соль, свежемолотый черный перец, соус айоли, чесночный майонез, картофель, шафран. Рыбу нарежьте небольшими кусочками. В большую кастрюлю сложите лук и морковь целиком, фенхель, петрушку, букет гарни и апельсиновую кожуру, очищенные и порезанные помидоры. Нашинкуйте белую часть стебля лука-порея, промойте от песка и положите в кастрюлю. Залейте 1,5 литрами холодной воды. Доведите до кипения и готовьте на среднем огне 20-25 минут. Процедите овощной бульон. Овощи больше не понадобятся. Влейте белое вино и оливковое масло. Добавьте рыбу и варите на медленном огне после закипания 10 минут. Шумовкой переложите рыбу в подогретую чистую кастрюлю и закройте крышкой, чтобы не остыло. В мисочке взбейте желтки с айоли из расчета 1 столовая ложка соуса на гостя. Получившуюся смесь постепенно вливайте в бульон, постоянно помешивая деревянной ложкой или венчиком. Варите бульон на медленном огне, пока он не загустеет и не начнет немного приставать к ложке. Примерно 20 минут. Только не давайте ему закипеть. Отдельно отварите картошку, нарезанную шайбами толщиной в 0,5 сантиметра, в подсоленной воде с добавлением шафрана. Бульон разлейте по порционным мискам. Добавьте рыбу с картофелем. Подайте буррито с сухариками из белого хлеба и чесночным майонезом. Гаспачо. 800 грамм очень спелых ароматных помидоров. 1 крупная луковица. 2-3 зубчика чеснока. 1 красный сладкий перец. 1 небольшой огурец. 500 мл воды. 1 столовая ложка оливкового масла. 1 столовая ложка винного уксуса. Соль, ССЧП, кусочки льда. 4-5 кусочков белого хлеба плюс 2 столовых ложки оливкового масла. Готовить гаспачо нужно как минимум за 4 часа до подачи. С помидоров снять кожу. Лук и чеснок очистить. Перец разрезать пополам и удалить семена. Огурец очистить и разрезать пополам. Если семечки крупные, удалите их. Все ингредиенты порезать мелко. Добавить соль ССЧП. Все измельчить блендером. Добавить масло и уксус. Довести до желаемой консистенции холодной водой. Перелить смесь в супницу и поставить в холодильник на 3-4 часа. В момент подачи гаспачо на стол добавить в каждую тарелку мелко наколотый лед, примерно 1 столовую ложку. Хлеб порезать квадратиками, присолить, обжарить на оливковом масле до золотистого цвета. Подать гаспачо. Суп с травами. Маленький кочан савойской капусты, примерно 300 грамм. 10 листьев салата латук, 15 листьев щавеля, 20 листьев редиски, 20 листьев сельдерея, 1 небольшая луковица, маленький пучок кервеля, 40 грамм сливочного масла, щепотка тертого мускатного ореха, 2 яичных желтка, 100 мл жирных сливок, соль ССЧП. Все овощи тщательно промыть. Отложить кервель и щавель. Остальное нарезать тонкими ломтиками. Лук мелко нарезать и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета. Добавить к луку все овощи, кроме щавеля и кервеля. Нагревать при помешивании, пока вся влага не испарится. Добавить 1,5 литра горячей подсоленной воды. Варить 20 минут. Добавить щавель и кервель, мускатный орех и варить на самом маленьком огне 5 минут. Снять с огня. Смешать яичные желтки со сливками. Добавить при хорошем перемешивании к супу. Перелить в супницу и добавить кусочек сливочного масла. Тыквенный суп. 800 грамм, 1 килограмм тыквы, очищенной и нарезанной тонкими ломтиками. 100 плюс 100. 200 грамм сливочного масла. 200 миллилитров 20% сливок. Примерно 1 литр мясного, куриного или овощного бульона. Или воды. Чайная ложка смеси карри. Вариант красный перец и корень сельдерея. Соль ССЧП. Тертый пармезан. Примерно 50 грамм. Зелень. Петрушка, укроп. Белые слегка подсоленные сухарики. Тыквенные семечки. 50 грамм сливочного масла распустить в толстостенной кастрюле и обжарить ломтики тыквы. Тыква должна стать слегка прозрачной, но не зажариться до корки. Добавить карри и тщательно перемешать. Измельчить блендером. Выложить в кастрюлю, залить горячим бульоном или водой. После вскипания добавить сливки. Прогреть на маленьком огне, дать пару минут прокипеть. Выключить. Добавить остальное сливочное масло, пармезан. Тщательно перемешать. Выровнять на соль и перец. В тарелку добавить сухарики, посыпанные пармезаном и зеленью, и обжаренные тыквенные семечки. Чаудер. 1 литр молока жирности 4,2%. 400 грамм трески горячего копчения с кожей и костями. 200 грамм осетрины горячего копчения. Опционально. 500 грамм картофеля. 1 морковка. Грамм 150. 1 небольшой дайкон, грамм 100, 2 луковицы, кусок белой части порея длиной 10-12 см, 200 мл воды, 2 столовых ложки растительного масла без запаха, 2 лавровых листа, 8 горошин черного перца, 1 чайная ложка горчичных зерен, 1 чайная ложка куркумы. Соль ССЧП. Кожу и кости от трески и кусочки хрящей от осетрины положить в холодное молоко и поставить на маленький огонь. Когда закипит, добавить лавровый лист и 8 горошин черного перца. Прогреть на минимальном огне 10 минут. Выключить, накрыть крышкой и отставить. Воду вскипятить, посолить, выложить туда очищенную и нарезанную картошку, сварить до готовности, остудить и сделать пюре. Отвар сохранить. Репчатый лук, морковь и дайкон нарезать мелкими кубиками. Обжарить на масле до золотистого цвета, добавить перетертые в ступке зерна горчицы и куркуму, охладить и превратить в пюре. Порей нарезать тонкими полосочками вдоль, посолить и дать постоять минут 15-20. Отжать, промыть холодной водой и обжарить в масле до хрустящего состояния и золотистого цвета. Ароматизированное молоко процедить, поставить на средний огонь. Добавить с него кусочки рыбы, картофельное и овощное пюре. Внимательно, все время перемешивать, чтобы не пригорело. Выправить на соль, поперчить и подавать, посыпав в тарелках парейной соломкой. Суп грибной с трюфелями. 2 литра воды, 400-500 грамм индейки, крыло или кусок ноги. 1 луковица, очистить. 1 морковка, очистить. Черный перец горошком, 4-5 штук. Гвоздика, 2-3 бутона. Душистый перец, 1 горошина. 10-12 сушеных грибов шиитаке. Замочить в теплой воде на 1-1/2 часа. 300 граммов шампиньонов вымыть и нарезать тонкими пластинками. 3-4 небольших картофелины очистить, разрезать на 4 части. 50 граммов сливочного масла, 100-150 грамм сливок жирностью не менее 20%. 1,5-2 чайные ложки трюфельного пюре шампиньонами или белыми грибами. Соль ССЧП. На кончике чайной ложки тертого мускатного ореха. Опционально. Индейку залить холодной водой, довести до кипения, чуть-чуть посолить и варить, снимая пену, примерно 30 минут. Добавить в кастрюлю морковку, луковицу, в которую воткнуты гвоздички, душистый черный перец, варить еще 30 минут. Бульон процедить через влажную марлю в 2-4 сложения. Пока варится бульон, шиитаке порезать ломтиками, отварить в половине стакана холодной воды примерно 30-40 минут. Пока варится бульон, картошку отварить в небольшом количестве подсоленной воды. Отвар слить в чашку, картошку размять в пюре, вновь соединить с отваром и сливочным маслом. Соединить бульон и шиитаке с отваром, добавить шампиньоны и тертый мускатный орех. Проварить вместе 10 минут. Добавить картофельное пюре. Все вместе прокипятить 3-5 минут. Добавить сливки. Когда закипит, продолжая держать на минимальном огне, выправить на соль и перец. Добавить трюфель. Подержать под крышкой для настаивания 10 минут. Подавать.